стране машины идут из А в Б, по этой стороне машины, очевидно, идут из Б в А. Вам надо добраться на машине из А в Б. Где вы будете ловить машину? На какой стороне вы будете стоять? Ну, очевидно, что элементарный житейский опыт подсказывает, что стоять вы будете где-то здесь. Объясните ваше поведение с точки зрения теории альтернативных затрат. Сразу скажу, что время на разворот из А в Б, если машина идет вот так, а вы решили стать все-таки здесь, время на разворот будем считать равным нулю. Почему все-таки вы стоите здесь? Давайте обсудим. Чего вы хотите? Очевидно, вы хотите добраться из А в Б как можно дешевле. И очевидно, вы думаете, что водитель возьмет с вас тем меньшую сумму, чем меньше его затраты. В связи с этим вопрос. Каковы альтернативные затраты водителя по перевозке вас, именно вас, из А в Б, если он все равно туда едет? Они равны нулю или близки к нулю. Почему? Потому что, если он все равно едет в этом направлении, то ни его время, ни расход бензина не войдут в альтернативные затраты по перевозке вас. Он все равно едет в этом направлении. Альтернативные затраты у него, конечно, будут. Но они связаны с чем? Ну, с нежеланием иметь постороннего человека в салоне. Ну, мало ли, что вы там выкинете. Но если вы симпатичная дама, то, смею вас уверить, то здесь никаких затрат, одни только выгоды. Поэтому, естественно, дама, скорее всего, машина стоит быстрее, чем мужчина. А посмотрите, что было бы, если бы вы ловили машину, стоя здесь. Машины идут из Б в А. А вам нужно из А в Б. Вы развернете машину. Но тогда альтернативные затраты водителя будут намного больше. Тогда в альтернативные затраты водителя по перевозке вас из А в Б, если он-то едет из Б в А, в эти затраты войдет все. И потерянное время, и затраты на горючее, и все что угодно. Представьте себе, что вот здесь в пункте А международный аэропорт. И водитель едет, чтобы улететь отдыхать за границу. Вы его развернете. Он поедет не в аэропорт, а повезет вас в Б. Но вам придется заплатить ему очень много. Потому что его альтернативные затраты в этом случае будут очень высоки. Мы живем в мире альтернатив. Альтернатив бывает очень много. Так вот, все альтернативы одновременно реализовать невозможно. Поэтому, когда вы оцениваете альтернативные затраты получения какого-то блага, надо выбирать лучшую из возможных альтернатив. Пример. Допустим, у некой дамы на сегодня выбор. На сегодняшний вечер у нее есть несколько альтернатив. Ну хорошо, какие могут быть альтернативы на вечер? Отдохнуть. Отдых. Отдохнуть просто дома, посмотреть телевизор. Встретиться, например, с Фомой. Встретиться с Еремой. изучать экономику. Видите, четыре альтернативы. Вопрос. Что войдет в альтернативные затраты отдыха? Все вместе реализовать невозможно. Нельзя одновременно встречаться и с помоей, и с Еремой, да еще экономику одновременно изучать. Чтобы оценить альтернативные затраты отдыха, надо учитывать, что ценность наилучшей из остальных альтернатив. Ну, очевидно, это что? Конечно же, изучение экономики. Так что в альтернативные затраты отдыха войдет в данном случае потерянное удовольствие от изучения экономики. Ну что же, в первом приближении, я надеюсь, экономические или альтернативные затраты мы с вами разобрали. Но есть еще одно очень практически важное понятие, очень важное для практики понятие. Невозвратные издержки. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Там после определения экономических затрат дается определение невозвратных издержек. Что там написано? Невозвратные издержки – это затраты, которые были понесены ранее и вернуть которые невозможно. Такие затраты экономисты во внимание не принимают. Давайте рассмотрим пример. Вы на распутье. Вот начальная точка. У вас выбор. Учиться или не учиться. Чтобы сделать правильный выбор, вам надо оценить выгоды и потери, то есть затраты, которые вы несете в связи с учебой. Ну, какие выгоды вы получаете от учебы? Ну, вероятно, вы рассчитываете по завершении обучения на более высокую зарплату или на более успешную карьеру. Кому-то, может быть, просто нравится учиться. Таких я тоже встречал. И вот предположим, что выгоды от получения образования вы могли бы оценить в рублях, условно. Предположим, вы считаете, что если вы пойдете учиться, то вы получите разных выгод на 120 рублей. Хорошо. Но с другой стороны, если вы пойдете учиться, вы понесете какие-то потери. Какие потери? О них мы уже говорили. Вы потеряете что? Заработную плату. Возможно. Вам придется платить деньги за учебу. Сможете меньше отдыхать. Все это ваши потери, все это ваши затраты, связанные с учебой. Если бы вы не стали учиться, что бы вы получили? Вы бы сэкономили плату за учебу, вы бы больше отдыхали и так далее и тому подобное. Допустим, это все вы оцениваете в 100 рублей. Значит, если пошли учиться, получили сколько? Выгод на 120 рублей, но понесли потерь на 100 рублей. Ну, очевидно, что? Что выгоды превышают затраты. Значит, стоит начать учебу. Если вы рационально рассуждаете, конечно. Ладно. Начали учиться. Заплатили деньги, вот только-только начали учиться. И столкнулись с очень неприятным сюрпризом. Учат хуже, чем вы ожидали. На какой из двух цифр это скажется? плохая учеба. Но очевидно на выгодах. Если вас учат плохо, значит вы что? Получите выгод от образования на меньшую сумму. Предположим, выяснилось, что при таком качестве обучения вы получите выгод только на 80 рублей. Знай вы об этом заранее, если вы рационально рассуждаете, вы бы учиться просто не пошли. В самом деле, какой же смысл? Выгод вы получаете на сколько? На 80 рублей. А потерь несете на 100. Не стоит учиться, очевидно. Но есть нюанс. Смотрите. Давайте предположим, что из этих 100 рублей затрат 50 рублей, допустим, это плата за обучение. А 50 рублей вы оцениваете все остальные потери. И давайте предположим, опять же, что по условиям договора вы деньги платите в момент начала учебы. Что это означает? Что когда вы оказались в этой точке, эти 50 рублей, которые вы уже заплатили, превратились для вас в невозвратные издержки, которые не будут вам компенсированы уже при любых обстоятельствах. Хоть вы продолжаете учебу, хоть вы бросаете учебу. Какая у вас сейчас альтернатива? Когда вы уже в этой точке, вы уже начали учиться. Или продолжать учебу, или что? Или бросить учебу. Продолжать или бросить. О чем вы думаете, когда вы находитесь уже в этой точке? Да, меня обманули, пообещав лучшие знания. Но теперь, если я продолжаю учебу, я выгод на сколько получу? На 80 рублей. А каковы мои затраты в связи с продолжением учебы? Альтернативные затраты. Уже только 50. Эти 50 рублей вам не вернут в любом случае. Хоть вы продолжаете учебу, хоть вы ее прекращаете. Соответственно, эти 50 рублей войдут во что? В невозвратные издержки. Это уже не альтернативные затраты. И на этой стадии вы во внимание их принимать не должны. Экономисты невозвратные издержки во внимание не принимают. Они смотрят вперед. И еще один пример, чтобы было легче во всем этом разобраться. Вы за границей. Вы купили билет на яхт-тур. Во время тура вас ненавязчиво фотографируют. А не успело закончиться, тур еще не успел закончиться, как фотографии уже проявлены, отпечатаны, висят на веревочке. Вы не просили вас фотографировать, вас не заставляют фотографии покупать. Вы можете решать, покупать или не покупать. Фотографии стоят дорого, $3 за штуку. Давай спросите себя сами, каковы альтернативные затраты фотографа в тот момент, когда все фотографии уже проявлены, повторюсь, отпечатаны и висят на веревочке? Чему они равны? Если вы думаете, что они включают в себя стоимость пленки, стоимость работы фотографа, то вы не правы. Обратите внимание, в тот момент, когда фотографии уже сделаны, альтернативные затраты фотографа равны нулю. Почему? Потому что в этот момент он все свои затраты уже понес. И его затраты стали невозвратными издержками. его альтернативные затраты, еще раз повторяю, равны нулю. А если это так, то какую линию поведения вам было бы лучше всего избрать? Естественно, торговаться. А как это сделать лучше всего? Надо подойти к фотографу, только обязательно с глазу на глаз, и сказать: дорогой, вот прекрасная работа, прекрасные фотографии. Вот эти три мне очень нравятся. Ну что делать? Во время этого тура я потратил все свои деньги. У меня остался один единственный доллар. Может даже открыть бумажник и показать ему этот доллар. Я понимаю, что это нехорошо. Но я же не знал, дорогой, ну что я могу сделать? Я не знал, что будут такие великолепные фотографии. Я все свои деньги потратил. У меня остался вот только $1. Вот эти три фотографии мне нравятся. Можете положить перед ним этот доллар, забрать фотографии. Он что-то недовольно залопочет, но за вами не погонится. Почему, еще раз повторяю? Какая у него альтернатива на эту секунду? Что он может сделать с вашей фотографией? Вы можете быть крайне уважаемым членом общества, но все-таки не Джулия Робертс и не Майкл Джексон. Так что у него альтернатива какая? Или продать вам эту фотографию, или просто порвать ее и выкинуть. Значит, его альтернативные затраты использования фотографии, помимо того, чтобы продать вам, равны нулю. Он, конечно, выругается про себя по-турецки. Ну, скажет что-то вроде: с паршивой овцы хоть шерсти клок. Зная он заранее, что вы такой фрукт, что вы так себя поведете, он вас вообще не стал бы фотографировать. Но когда фотографии уже сделаны, его альтернативные затраты равны нулю. Все его затраты стали невозвратными издержками. Ну вот видите, люди в бизнесе очень часто ловят друг друга на невозвратных издержках. Чаще всего это неэтично. Но в данном случае моя совесть, полагаю, абсолютно чиста. Я ведь не просил его себя фотографировать. Вот если бы я заключил бы с ним договор, пообещал бы ему заплатить $3 за фотографию, а потом, когда он уже все затраты понес, стал бы говорить, что у меня денег нет, вот тут это было бы, пожалуй, неэтично. Но в данном случае я его не просил, и не считаю, что я сделал что-то плохое. Ну что же, мы с вами посмотрели, разобрали экономические затраты и невозвратные издержки. Ну давайте подведем итог этого первого вопроса. Что, на мой взгляд, было бы очень неплохо, чтобы у вас осталось в сухом остатке? Еще раз. Что изучает экономика? Решения, которые принимаются в обществе по поводу использования ограниченных ресурсов для удовлетворения безграничных потребностей. Основная проблема экономики – это проблема выбора в условиях ограниченности ресурсов. Коль скоро надо выбирать, возникает понятие альтернативных или экономических затрат. Экономические затраты, получение данного блага, это те блага, от которых вам пришлось отказаться, точнее ценность тех благ, от которых вам пришлось отказаться, если вы делаете выбор в пользу данного блага. А если все затраты уже понесены, они превратились в невозвратные издержки. Ну и не забывайте, конечно, что экономическая теория состоит из двух дисциплин, микроэкономики и макроэкономики. Ну что же, давайте вернемся еще раз к слайду «Вопросы темы». Видите, два вопроса. Первый – экономика как наука. Второй вопрос – экономический кругооборот. Ну, первый вопрос, я считаю, худо-бедно мы с вами посмотрели. Второй вопрос очень интересный, но все-таки я вам его оставлю на самостоятельное изучение. В тексте лекции он у вас есть с российскими примерами. Просто мы немножко ограничены временем. У нас еще много чего есть впереди. И давайте перейдем ко второй теме. Вторая тема, посмотрите, пожалуйста, на слайд, называется «Модель спрос-предложения и ее использование в экономическом анализе». Вот эта тема очень важная, потому что модель спрос-предложения – это, пожалуй, самая главная, самая широко распространенная модель в курсе микроэкономики. Она объясняет, как формируются цены и обязательства.